Считаю возможным устанавливать волей желаемую тональность приемника сознания. Считаю, что в своем внутреннем мире воле принадлежит верховная власть над всеми состояниями сознания. Считаю, что только непонимание явления примата духа служит причиной того, что допускается бесконтрольное воздействие на свое сознание со стороны. Воздействие и влияние неизбежны, но контроль над ними и постоянный дозор освобождает от печального явления быть флюгером для чужого случайного ветра, а тем более не случайного, но направленного недобрую волей. Хорошо иметь в виду то обстоятельство, что и хорошее, и отрицательное влияние одинаково вредны, если воля подчиняется им бесконтрольно. Всякое подчинение вредно безусловно. Не рабы нужны эволюции, но сотрудники света. Слабость осуждена. Сила, даже направленная по ложному пути, может встать на правильный. Но слабость порождает ничтожество духа и космический сор. Свобода духа – это самое ценное, что есть у человека, потому никогда не посягаем на свободу воли, предоставляя выбор свободный путей. Понимание движет, и надо понять, что только дух, утвердивший свободу свою и к свету свободно идущий, может дойти.